Мы начинаем пятую часть Талмуд Эсер Асферот. Как я уже часто повторял, это та часть, которую избегают. Избегают изучения этой части, потому что она не дается. А не дается она потому, что эта часть представляет собой, собственно говоря, квинтэссенцию, корень, корней освободителя, Иешуа, нашего освободителя. И без соединения, единения с Иешуа невозможно ничего понять из этой части. Надо, чтобы эту часть достойно учить, чтобы она помогла, надо быть готовым утоньшить себя до кетера, в каждом своем состоянии. И слушать эти уроки, именно соединившись воедино с силой Иешуа, что в тебе. А так как те, кто называют себя каббалистами и без Иешуа, без единения с Иешуа, не могут утоньшить себя до кетера, то эта часть и не дается им. Собственно говоря, последний, кто ее одолел, был Иуда Ашлаг, Бааль ха-Сулам. А поэтому он дал на нее, имею в виду, часть, пятую часть он построил на этой теме. Тема, которую мы будем изучать, тема называется «Маты вело маты», взята из Зогара, поэтому на арамейском. «Поступает и не поступает». Доходит или и не доходит. Это разные варианты, можно так прочесть. Входит и не входит. Так называется эта тема. И он посвятил этой теме целую пятую часть. И вот любым образом обходит эту пятую часть. Я слышал от одного из моих особых учеников, что весной этого года и в Израиле, в известной академии, попробовал их лидер, попробовал дать им, два раза попробовал дать пятую часть, и так и ничего из этого не получилось. Это не упрек кому-то, ему или другим, есть многие другие, которые начинают или просто механически что-то делают. А механически ничего не получается из этого. Можно механически учить первую часть, вторую, третью, четвертую, а потом они перескакивать на восьмую, десятую и так далее. Какая-то механика может быть, а здесь получится полная бериберда, без единения изнутри со своим кетером, а через него с Иешуа, с высшим кетером, абсолютно ничего нельзя понять. Я просто предупреждаю это, чтобы ты знал, что если что-то не получается, то это винить надо никого-нибудь другого, а только свою неспособность в данный момент соединиться с силой Иешуа, что в тебе. Очень-очень важное, как бы, введение к введению этой пятой части. Так вот, Бааль Сулам, у него была связь с Иешуа. Он называл это связь с высшим кетером. Все, кто пошли за ним, после него, включая и его старшего сына Барух Ашлаг, они не дошли до этого. Барух Ашлаг так и не, ему не удалась эта часть. Он ее не мог постичь именно из-за того, что он не мог утоньшить себя до кетера и соединиться воедино с Иешуа. Ибо тогда лишь можно получить от того, кто одевается в кли кетер. Вот лишь сейчас нам дается эта пятая часть. И видишь, с самого начала этой части, с самого начала, еще в преддверии первого ота, первого параграфа этой пятой части, я уже абсолютно уверен с абсолютной абсолютно уверен в том, что нам это будет дано. Откуда у меня такая уверенность? После того, как мы уже основательно поработали над верой выше знания, верой в высший кетер. И поэтому нам дается обязательно, дастся эта пятая часть. Причем она нам должна даться с мягкостью, с простотой величия гениальности духовного. Ибо сам Иешуа, сила Иешуа неимоверно проста. Проста и гениальна. И не требует никаких особых мозгов, громадного изучения, а просто надо иметь именно настрой. Настрой на вот это, на эту силу кетера, на силу Иешуа, что в тебе. И тогда все раскрывается. В то время как те, которые с большими головами и считают, что они специалисты по кабале, так и не могут проникнуть в суть этой части, которая, собственно говоря, апогей, квинтэссенция, повторяю, всей кабалы. Ибо все исходит из кетера, и здесь мы найдем все истоки силы Иешуа от самого начала. Еще в мире Акудим, в мире связанных сферот Адама Кадмона, предваряя еще сам корень Иешуа. Иешуа, который, как мы знаем, находится в Гар Атика Мира Ацилут. А мы идем еще выше. И вот там мы находим, будем учить в этой части вот этот кетер. Его особенность, его динамику. Я еще это называю про себя повесть о похождениях кетер. Эту пятую часть. И разобравшись в этом, мы будем разберемся и в истоке самого, самой силы Иешуа и самой души Иешуа. И не будем прикрываться лживой таинственностью предмета явления Иешуа, как они называют явление Христа народу и другие прибаутки, сказки, которыми окутано это величайшее явление, проявление воли Творца. Ибо никак Творец не мог сделать свое творение таким, чтобы оно не понимала, не училась понимать его. Ибо если человек не учится понимать Творца, какой смысл тогда в создании его Творцу? Весь смысл, чтобы человек своим изучением Творца, своей верой, выше знания, получил ощущение жизни вечной, вечной жизни, вечного пребывания, как и Творец, вечного вечности совершенства, полнейшего счастья, безмятежности. И вот это и есть мое краткое введение к этой великой теме пятой части «Маты вело маты». Первая страница пятой части, на ней не значится, как всегда в начале каждой части, не значится вверху невидимый номера страницы. Но если я посмотрю на следующую страницу, там стоит Реш Цади Бет. Тогда эта часть начинается со страницы Реш Цади Алеф. 291. Вверху написано Хелек Хамиши, пятая часть, часть пятая дословно. Под ней две строчки. Эсер сферот де акудим. Бегит паштут аш не я. А не краим маты вело маты. А теперь я полностью отдаю слово Ари в тексте Эцхаим вверху книги и Бааль Суламу его комментарию Ор Пними в нижней части страницы. И только буду добавлять самые незначительные нюансы, то, что нам будет просто необходимо, дабы провести параллель, связь между тем, что мы изучаем здесь, в мире Акудим. Бо выше табора Адама Кадмон. Собственно говоря, мир непознаваемый для нас. Только штрихи, которые мы там можем каким-то образом как-то начертить себе. Но что дает нам связь с феноменом, с явлением Иешуа, которого мы знаем, помимо прочего, из нашей книги «Учение о глупости». Эсер сферот да акудим, 10 сферот акудим. Бейт паштут ашния, во втором распространении. Они краим, которые называются маты, веломаты. Арамейская и зогара, как я сказал, мы скажем это, входят и не входят. В дальнейшем я не буду все время повторять этот перевод мат и веломат, а буду говорить только либо маты, либо веломаты. Маты значит приходит, а веломаты или просто ломаты означает не приходит, не входит, можно сказать. Так что два слова этих можно запомнить. Маты – да, приходит, действительно, входит, приходит. А ломаты – не приходит. От Алов. Да. Кирихьот шеэйло гают сферот, а не краим олам. А акудим, эм орот, ванафим, шияцу, мингапе, ты ак, канискарла эй. Точка. От алеф первый. Да, знай. Кирьет шеэйлу. Что так как эти 10 сферот, они краим олам акудим, которые называются мир акудим. Акудим означает связанные, как мы знаем, связанные, мир связанных сферот. То есть Адам, Парцуфим Адама Кадмона. Выше табура. Эм орот, они света, ванафим и ветви, шияцу, минапе, которые вышли, то есть вышли, возникли из п, изо рта Адама Кадмона, как сказано выше. Как будто бы незаконченное предложение. Неважно. Виней, ну да. Шебаота апе отсма. Теге бетоха бехинат ают сферот шеба. У вас сфера ают шеба, а не крет малхут шеба. Еш шам ют шорашим. Шель эйлу ают сферот, шияце у лахуц, а не краим олам акудим. Точка. Вейней, ну да, эн. И вот известно, Шебаота апе ацма, что в том рпе, рту, самом, тихе бетоха, что в нем будет находиться аспект гают сферот шеба, его десяти сферот. У вас сфера гают шеба, а в десятой его сфере ганикрет малхут шеба, которая называется его малхут. Ешам, там есть юд шорашим, десять корней этих десяти сферот, которые вышли вовне, которые называются Олам Акудим, мир Акудим, мир связанных сферот. Точка. Вагем гам кен никраим, юда сферот, микетер, ве ада малхут, вагем шурашим, Лейло гают сферот де акудим, шияц у лахуц. Вэм гамкен, и они также некраим ют сферот, называются десять сферот. Микетер вэ ад малхут, от кетера и до малхут. Вэм шурашим, и они корни. Лейло гают сферот де акудим, для этих десяти сферот акутим шияцу лахуц, которые вышли вовне. Точка. Кикен гу бахоля уламот кулам. Ибо так это во всех мирах. Мы идем вниз в Орпними. Правая колонка, ссылка буквы Алеф. Понятно, какое надо иметь настрой, какой надо иметь. С одной стороны, полнейшая концентрация, абсолютная концентрация, а с другой стороны, полная безмятежность, совершенно нет никакой попытки что-то понять, а просто подняться, как бы довериться тексту. И понимаю, не понимаю, но воспринимаю. И вот это даст свой результат. Вот это поможет. И наоборот. Если захочешь понять, а понять здесь абсолютно ничего невозможно, если просто пробовать понять головой, то уже само негативное ощущение того, что не понимаешь, оно уже закроет тебя, заблокирует тебя от восприятия и получения, пусть даже опосредовательно, того, что мы здесь читаем. Ибо я не только читаю, а я притягиваю то, что я беру здесь, читаю в этой великой божественной теме Мата Велома. Как я уже многократно говорил, что не я, а моя точка Малхут, верхняя точка Малхут, которая соединяется с Биной. То есть я внутри, что я делаю, я утончаю себя. И вот моя высшая точка, которая Рахамим, которая связана с милосердием, она связывается с Биной, а на Бину не было цимцума. И вот через нее я могу и получать, и проводить свечение ниже. То же самое делай ты. Абсолютно то же самое. И тогда то, что я получаю, то, что ты слышишь, ощущаешь, и вибрации, который исходит и от меня, который не от меня, а от того, что я получаю, они перейдут тогда и к тебе. И вот это помогает. Правая колонка, ссылка буквы Алеф. Малхут Шиба. Еш Шам Ют Шорашим. Двоеточие. Фрагмент, который он желает нам пояснить. Ссылка буквы Алеф 1. Малхут Шиба, ее Малхут. Там есть в ней 10 корней, двоеточие. Квар нитбаэр иньян итпаштут коль парцуф шеор гайльон митпашет метхила лезивук дакаа аля масах шебакли малхут ворхозер оле Мегамасах улымала. Умальбиш аль гают сферот шибаор айльон. Точка. Кварнит Баэр уже объяснен аспект гитпаштут коль парцуф. Распространение всего парцуфа. Каждого парцуфа. Шаор айльон, что высший свет, митпашет Матхила распространяется сначала лезивук дака к ударному зивугу аля масах на масахе шибы кли малхут, который в кли малхут. Ворхозер и обратный свет поднимается миа масах от масаха улемала, от масаха и вверх. Умальбиш аль гают сферот и одевается на 10 сферот шибаора ильон, что в высшем свете. Точка. В альбашазо мехона эсер сферот шель рош. Точка. И это одевание называется 10 сферот головы. Точка. В ахарках митрахевет амалхут алидей аор хозерша алта. Лесер сферот мина уба умала мимала лимата. Точка. В ахарках, а затем Митрахев это Малхут. Малхут расширяется. Алидея Орхузер посредством обратного света, который она подняла. К. На 10 сферот. От нее и в нее. Не от нее и вниз, как часто говорят. Но от нее называем мина уба, от нее и вниз. И он поясняет. Мимала ламата сверху вниз. Точка. Понятно? Ну, сверху вниз, но в нее саму. Валбашазо никрагуф. Увапарцуфей ак никраим акудим. Валбашазо, и вот это одевание, некра гуф, называется гуф. Ува парцуфей ак, а в парцуфим адам кадмона называются акудим, связанные. Точка. Вейнхамоце. Ашарамалхут. Им гаэсер сферот, шель орхо зэршила, гэма мамшихим, ума цилим, эт гаэсер сферот шель агуф. Вэлахэн некраим гаэсер сферот шила Башем Шурашим. Эль Асферот Шель Агуф. Точка. Вейнхамуца, и вот ты находишь. Ашера Малхут, что Малхут, има Эсер Сферот, с десятью Сферот, ее обратного света, Гемам Амшихим, они притягиваются, Умаацилим, и излучаются, они притягивают и излучают, правильно, 10 сферот тела. Велахен и краим эсер сферот шва, и поэтому называются 10 ее сферот именем Шурашим, корни, называются корнями сферот тела. Точка. Главное всегда разобраться, где мы находимся в духовном. И какой процесс мы рассматриваем. И главное рассмотреть это в общем аспекте. Принципиально, в общем аспекте. Мы знаем, что был здесь был Эйнсов, что есть и был и Эйнсов. И сначала был Эйнсов, свет бесконечности, и который затем создал миры. И вот эти миры – это постепенное становление Килим. И вот, вот это, эти парцуфим, акудим, связанные парцуфим, постепенно должна была произойти как в мирах Некудим, мир Некудим, и затем в мире Ацилут, внедрение, поднятие Малхут к Бине. И вот это делало, сделало как бы мир, сделало, сделало устойчивым. То есть точно так же, как и при зарождении. Зачатие. Еще нет ребенка, есть только еще какая-то слизь. И потом это все в дальнейшем процессе при зачатии, затем в утробе матери, это все одевается, все наполняется, все огрубляется, пока не выйдет из этого человек. То же самое это в корне мы видим и в становлении килим в духовных мирах. И вот этот процесс маты вело маты входит и выходит, это уже как бы следующий этап в процессе становления килим. Ибо, как мы знаем, в парцуфе Гальгальта свет вошел, и это у них было, там было только одно кли. И все остальные, все света, они вошли в одно кли. Они стояли в иерархическом порядке, конечно. Малхут все нижнее, нижние внизу, а высшие вверху. Но все было только одно кли. В то время, когда и Зивук мог быть только на общий малхут всего этого парцуфа. В то время как при тикуне, при исправлении этого при становлении килим, настоящих килим, полноценных килим, которые мы находим уже в мире Ацилут, каждая сфера, в каждой сфере уже было, был свой, как бы, своя малхут, своя правая и левая часть, в котором правая и справа исправляла левую часть. И из сферот были уже сферот точки, и потом сферот, и они потом расширились и стали парцуфием. Так и вот этот процесс постепенно мы прослеживаем здесь в ТС, и в данном случае в этой пятой части вот этот процесс уже идет следующее за тем, что это было в первых парцуфим, при первом распространении в Гальгальта. А здесь уже идет свет, уже каким-то образом входит и выходит, и вот это мы сейчас учим, изучаем в этой статье. И особенно нам важно здесь то, что здесь говорится о Кетере, который здесь представляет, играет главенствующую роль. Что нам также даст связь с пониманием и понимание роли силы Иешуа, через которого мы и получаем весь свет. Мы поднимаемся вверх в текст Эцхаим. От Бет. Вы немца. Кима шакатув лаэль. Каша не стальку гаурот, эль гамациль. Шаниш ар ор гакетер тамид давук им гамациль. Было хазар лирет. Айнян у. Киамад шам лемата. Мин сферат амалхут. Ашер бают сферот, а не краим, шорашим шеле акудим. Ашер коль аэсер гаэм, гэм ба сферат амалхут. Ашер михлаль ают сферот шель апе ацмо де адам кадмон. Точка. От пэт вы немца и получается. Кимаши готов лаэль, что то, что написано и сказано выше, каша не столку, что когда исторглись аурот эля маациль света, света к источнику, шанишаар, то есть после первого парцуфа, то есть первый парцуф Гальгальта, Адам Кадмон, когда они, света, вышли к источнику, шенишар, что свет, кетер, остался навсегда, примкнутым к источнику. Лоха Зарлерет. И он уже больше не вернулся. Айняну, смысл этого в том, Киамат Шам, что он стоял, стал там, внизу. Мин Сферата Малхут внизу, то есть от сферы Малхут Ашербают Сферот, которые в десяти сферот, которые называются корни Акудим, то есть в голове. Ашер Коль Аэсраем, причем что все десять, все их, все эти десять, они в сфере Малхут. Ашер Михлаль, которая из десяти, которая из, состоит, из, которая включается в десять сферот, П, самого рта Адама Кадмона. Вы немца. Киают шорашима нискарим, гиней бхинат амалхут шибахем. И ашергет сила эйлу гают сферот. Они краим акудим. Вигини крет маациль алейхем. То есть, что мы говорим? Мне хочется пояснить и сдерживаю себя, потому что я только хочу рассчитывать на его, на него, и чтобы ты от него получал, а я только проводник. А я чтобы остался только проводником. Но что он говорит, он, что Малхут, который Малхут в голове, вот от нее и вверх идут 10 сферот, которых он, которые называются корни. И вот это Малхут, который в голове, что он говорит здесь нам, вы немца, и получается, кигают шорашима нискарим, что 10 упомянутых корней, и наибхината Малхут шебаген, что их аспект Малхут – это та, которая которая произвела эти 10 сферот, которые называются Акудим. И она называется их источником. То есть Малхут головы. Она источник этих 10 сферот, которые называются Акудим, а 10 сферот, которые Акудим, они тело. 10 сферот тела. И называются они 10 сферот Акудим, связаны. Эта Малхут нам очень-очень нужна. Это в отношении нее что-то начинает, следующее, что нам что-то начинает происходить. Она, то есть это Малхут, Малхут ДП, Малхут головы, Малхут Дерош, ее Малхут это П, Малхут Дерош, она является, как он нам говорит, она произвела эти 10 сферот, который называется Акудим, то есть 10 сферот тела, которые по отношению к ней. И она поэтому, она их произвела, она от нее они пошли, она расширила себя от нее и в нее. И поэтому она называется их создателем. Орпними, правая колонка, ссылка, буквы. Амада шам лебата. Басфирата Малхут. Двоеточие. ссылка буквы Бет, вторая, фрагмент из нашего ода, стала там, внизу, то есть вот этот свет Кетер, который вышел после исторжения света от первого распространения, от Вегельта, Адама Кадмона, он вышел и стал там внизу, внизу от сферы Малхут, то есть под сферой Малхут, то есть под Малхут Дерош, Малхут головы. Двоеточие. Квар Нидбаер. Шагитпаштут га алеф ды акудим. А я бы комат, левая колонка, кетер. Мишумши зивук да ака, а я шам. Бамасах шебавиют депхина далет. Вену да. Шекомат кетер газо. Ахар шенисталек мит паштут алев де акудим. Шув лохазар лерет бейт паштут бет. Эла шениш арбиме комо бамаци. Дайну амалхут шель рош ши бхинат амаациль шело. Кмо шекатув кан, кмо шомер рав кака рав, кмо шомер кана рав. Везе амро. Кямаде шам лемата мин сферата малхут. Шебают сферот, а не краим шорашим, ды акудим кломар, шекомата кетер азо, шехазра эля маациль, дайну, лемалхут дерош. Легетога анав, шеля малхут, валькен, кашехазар, хазар элега, немца шеомет митахтега. Потрясающе. Видишь, хорошо, что в самом начале я что-то хотел каббалистически еще немножко пояснить это место, эту Малхут, которая произвела эти 10 акудим, все 10 сферот акудим. Но он рассказывает это так божественно, с такой простотой и гениальностью, легкостью, что мне совершенно не требует, не потребуется что-то пояснять каббалистически. Только, может быть, связь с Иешуой, с Иешуа, потому что остальное будет просто повторение, и даже моим бедным языком того, что он говорит просто и на величавом языке духовности. Несравненно ни с чем. Разве что с языком самого Ари. Разве что язык Ари еще идет из еще более возвышенного места. Я хочу сознаться, что эта пятая часть для меня моя самая любимая часть из всего ТЭС, из всех 16 частей. Нельзя сказать, что другие хуже или меньше, но эта часть, она выводит человека с глазу на глаз с Иешуа. И, смотря глаза в глаза Иешуа, увидишь вечность. Увидишь самого Творца. Вот эта часть пятая, моя, как бы сказать, возлюбленная. Это и кто я такой, который, что я берусь за изучение ее, еще не только для себя, но и хочу дать моим студентам, всем, кто желает прислушаться к гласу Творца через нашего Избавителя Иешуа, как я осмеливаюсь на это. И поэтому мне хотелось как-то, может быть, какое-то дать здесь какое-то сравнение, какое-то, как бы сказать, какое у меня отношение изнутри, моя позиция в этом аспекте, что я дотрагиваюсь, кто я такой, чтобы я дотрагивался до такой вершины духовного. И вот сейчас мне приходит на ум, в сердце, собственно говоря, такое сравнение. Я похож в этом, мое желание к этой части, к этой теме маты вело маты, что в этой части. Моя жгучая, неугасимая любовь, которую я проявляю к этой теме, к этой части, которая рассматривает эту тему, напоминает любовь бедного, молодого человека. Совсем бедного. Ну, беднее уже невозможно. И еще какого-то сельского жителя. Большой-большой страны. Державы. Королевства. И вот дочь короля, принцесса, единственная дочь, красавица, неописуемая красавица, равной которой нет в мире. И вот этот молодой нищий, этот бедняк, который ничего не имеет, ни материального, ни статуса социального, ничего, он влюбляется в эту принцессу. И вот я тебя спрашиваю, какой шанс есть у него на взаимную любовь? Какой шанс у него есть соединиться в любви с этой принцессой? Никакого, ответишь ты. Вот такое отношение, вот так же и у меня, как я, как этот молодой бедняк, который полюбил вот эту принцессу, так же и я возлюбил эту тему маты, вело маты, которой никто не дотрагивается до нее. Почему? Потому что она неприступна. Так же, как и эта принцесса, неприступна ни для кого, неприступна ни для каких простых подданных ее королевства, а не никто не заслуживает ее внимания, ее уровня, чтобы она обратила на их внимание и даже, возможно, полюбила бы взаимно того или другого. Так и моя любовь к этой теме, которая мне раскрыла корень Иешуа. Именно отсюда и из Зогара я ощутил Иешуа. Намерение у меня было. Интуитивно я соединялся с Иешуа, но я не знал его. Я знал, что он Спаситель, но как? Как мне это сделать? Как мне его ощутить не в голове, не через рассказ, а ощутить его здесь, на земле, каждодневно, в каждом моем состоянии, ощутить его как освободителя, как Машиах. Чтобы в каждом моем состоянии приходил ко мне Машиах. А он приходит только в мои ощущения. Он не может прийти физически, механически, ибо мы знаем, что ничего, что механическое, физическое и квантум-механическое, какое бы то ни было, что оно все относится к материи. Той или иной степени тонкости материи. А духовное никак не может иначе прийти. Оно никуда не уходило. Никакой Машиах, Избавитель, никогда не уходил и никогда не придет иначе, чем через мое ощущение, через мое утоньшение самого себя. И благодаря этому утоньшению я начинаю ощущать, что как будто он пришел ко мне, а он никуда и не уходил. С самого начала. С Эйн-Соф, с момента, когда Эйн-Соф начал свой триумфальный путь создания, творения, он был. И вот мы учим здесь, он еще был, еще до корня Иешуа в голове Атика мира Ацилута. Еще здесь мы видим уже зачатки того освобождения, которое Творец дал своему творению через высший кетер, через Иешуа, который затем пришел в наш мир. Ибо вся задача, все, что хотел показать Творец Иешуа, это что сам человек своим же утоньшением внутри себя должен таким своим утоньшением своих килим, через свои поступки, приобретает силу освободителя в себе. И способствует этим также приходу, ощущению Спасителя другими в нашем мире. Вот это та любовь, с которой я и тебе советую самую внутреннюю, самую глубинную любовь, ощущение любви, которое у тебя есть, дай это здесь, в этой части. Выдай это все в этой части. Наподобие того сравнения, которое я дал. И вот, если ты дашь это со стопроцентной каваной, что значит стопроцентная кавана? Что ты не будет ничего, никого иного внутри, в самом корне твоей души, с тебя самого, которого бы ты любил больше, чем то, что ты изучаешь здесь. Ибо здесь мы изучаем корень корней, корень корня, всех корней освободить. Ничто другое не может нам принести, не может тебе принести освобождение от гнета клипот, от рабства клипот. Ни здесь, ни в будущем мире. Именно в этом мире, в самом грязном из всех миров, в котором мы живем, в самом беспощадном, казалось бы, именно в этом мире, в этот мир надо притянуть эту силу освобождения. И вот тогда она тебя освободит. Посреди всего, всей этой грязи, всего этого разврата, воровства, убийств, насилия, ты обретешь истинное счастье, истинная безмятежность. Не обещание безмятежности, не обещание потустороннего мира, в потустороннем мире, что там что-то получишь, а здесь Творец желает, чтобы мы здесь, сюда притянули нашим утоньшением, не в грязь нашего, через посредством нашего грубого авиюта, связанного, помещенного в клипот, чтобы мы притащили вниз, а поднятием, утоньшением себя, приобщением, полной, располненным как бы растворением высшим в источнике нашего освобождения. Но с целью, не с целью остаться там, не с целью возжелания быть там, в верхах, а с целью притягивания всего этого добра, истинного добра в наш мир. В этом вся задача. Все, что мы учим о высших мирах, это не ради высших миров. Высшие мира делают ради нас. Весь смысл не изучения, что мы учим высшие мира, высшие миры, Атик, и даже что мы учим в Парсуфе Мадам Кадмона, и другие миры. Не то, чтобы туда подняться и там остаться. Не дай Бог, этого не хочет Творец. Все мироздание, все высшие миры, они облагораживаются только нами. Только бедняком, который, как и Малхутша, бедная. То есть цинцумирован, который мы утоньшаем себя, делаем как бедный, сам не может ничего сделать, получить, у него ничего нет. И вот этим самым, что мы делаем? Мы себя связываем с этой принцессой. И как можем мы себя связать с этой принцессой? Как может этот бедный молодой человек, с ног до головы влюбленный в эту принцессу, как он ее может достичь? Только утоньшением самого себя. Четыре строчки. Я перевел этот. Правая колонка. Внизу ссылка буквы Бет. Еще раз. Ама дешам лемата мисферата малху. Он стал там, внизу. от сферы Малхут, то есть под сферой Малхут. Малхут головы. И теперь слушай. Твои дочь. Кварнит Баэр уже объяснялось. Шагит Паштут Аалэвда Акудим, что первое распространение Акудим, связанных с Ферот, а я, Бакомат Кетер, была на уровне Кетер, я Гальгальта, Адама Кадмона. Левая колонка. Мишум ше зивуг да Акаа, а я Шам, так как зивуг, ударный зивуг был там, на Масахе, что в Авиюте четвертой стадии. Ну да, известно, Шакомат Кетера, за что этот уровень Кетера, то есть Гальгальта, да? Ахарша Нисталек Миит Паштут Алев де Акудим, после исторжения света от первого распространения Акудим, Шувло Хазар Лерет больше не возвращался, больше не спускался во втором распространении. Элашинишар, но что он остался, бымакороба маациль, в его источнике, в Создателе. Дай, ну то есть, а Малхут Шерош, в Малхут головы. Шиип хината маацильшу, что она, его аспект, его создатель. Кмо шомеркан гарав, как здесь говорит рав Ари, везе амро, и вот его слова, вот что он говорит, он цитирует нам. Киамат шамб, ибо он, этот свет Кетера, стал там внизу сферы Малхут, то есть под сферой Малхут головы. Слушай, слушай внимательно, ибо это основа всего дальнейшего, для всего дальнейшего повествования. Шебают сферот и некроот, то есть это он стал там под сферой Малхут, что в десяти сферотах, что в десяти сферот, Малхут, что в десяти сферот, которые называются Шурашим де Акудим, которые называются корнями Акудим. Кломар, то есть Шокомет Комата Кетера Зо, что этот уровень Кетера, Шехазара Элемаациль, который вернулся к Создателю. Дагайну, то есть к Малхут головы. И это она в Шеле Малхут, так как он ветвь Малхут, ветвь, то есть ветвь от Малхут, да, происходит от Малхут. Валькен, и поэтому Кашахазар Алеха, поэтому, когда он вернулся к ней, немца получается, Шаомед Митахтега, что он стоит под ней. Понятно, да? То есть голова, там есть 10 сферот, называются корнями. Корнями Акудим, ибо в теле называется 10 сферот Акудим. А это корни Акудим, то есть 10 сферот Дерош, головы. И вот этот свет Кетер во втором, в первом исторжении, после исторжения первого, исторжения первого распространения света в Гальгальте, он уже не пришел больше, а стал под этой Малхут. Как там есть место какое, вот он прицепился к ней, под ней стоит. Не в теле, а под этой Малхут Дерош. Связывает уже Муше на другой параллели связывает это также с тем, что произошло с Иешуа, который говорил своим ученикам. Через три дня я поднимусь в небеса, и я буду там находиться у источника моего отца. Вы црехим ладат, а эфхен, бена малху де рош, шеги баалата месах, шеба зивук да ака, веорхозе, убен ора кетер, шеала, шеупхенат ото гаор, Шеквар гаяма лубаш бакли, эла шехазар, следующая страница Решца Дибет, орпними правая колонка, вьяца бишам, вуатабхинат ор бли кли. Точка. Еще последнее предложение, вызахорзе лехоль агемших. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. 4 строчки до конца левой страницы, левой части левой колонки страницы. Уцрихим ладат. И необходимо знать агефхен, различие. Бена малхут де рош, между малхут головы, Шрибаалата Масах, что у нее есть Масах, что она располагает Масахом дословно. Шиба Зивук, в котором есть ударный Зивук, и Орхозер, и обратный свет. Это с одной стороны. И светом Кетера, который поднялся. Шигубхина то тога ор, что это аспект того света, шикварагаям и лубашбакли, который уже был одет в кли. Очень-очень важно, что он говорит. Ибо этот свет Кетера уже был в десяти сферотах, в десяти сферот акудим в теле. И вот он вышел, уже был, одевался уже в кли Кетер. И вот он сейчас, этот свет, вышел из кли. Кетер вышел к источнику. И вот это различие он рассказывает нам между Малхут головы, то есть источником, то есть создателем как бы, и создателем этих десяти сферот, и вот этим светом Кетера, который уже был одет в кли. Эйла Шехазар, но который возвратился и вышел оттуда, вышел из тела. Следующая страница. Вэу атабхинат ор бликли. И вот теперь он свет без кли. Точка. Вызахор зэлэ холя гэмша. И помни это на всем дальнейшем протяжении.